Глава пятая. Прогресс или регресс? Итак, я в этом же доме, куда мы приехали 50 лет назад, по здешнему времени. Тогда шел 10-й год 1-го века, ныне 60-й. Дом причудливой деревянной архитектуры с разноцветными окнами и дверьми стоит на холме над бывшим Ериком. И словно совсем не постарел. Та же кораллового цвета жимолость на стенах, та же облегающая дом деревянная галерея, только крыша подновлена толстым слоем недавно срезанной и спрессованной соломы, выдвинутой длинным козырьком над этой обвитой цветущим венком галереи. Да вместо ступеней из плоских, вдавленных в землю валунов, к дому ведет широкая лестница из тесаного камня. И забора из высоких нетесных бревен с узкими бойницами уже нет. Его заменил чугунный рисунок насквозь просматривающейся ограды. Одно из окон нашей комнаты выходит в густой фруктовый сад, другое в ясеневую рощу, полукольцом охватывающую дом. Единственный лесной оазис среди выкорчеванного на километры леса, вместо которого гектар за гектаром тянутся пшеничные и кукурузные поля. Стил уже показывал нам их, прокатив по проселку в открытой двухколесной американке, запряженной парой породистых рысаков. Видели мы и птицеферму, и скотный двор, которому в свое время позавидовал бы любой российский помещик. Вместительные амбары для зерна, огороды и молочное хозяйство с маслобойками и сыроварней. Что изменило Стила, превратило из 20-летнего романтического парня, почти дикого, как индеец времен колонизации американского континента, в крупного хозяина, знающего цену каждому истраченному и заработанному франку. Я застал его после поездки по имению над бухгалтерскими книгами, которые он проверял в присутствии своего ровесника, управляющего. Но как различно выглядели они в этой беседе. Один жесткий и властный, другой покорный и робкий. Когда Стил закончил дела с управляющим, у нас, наконец, произошел разговор, которого я ожидал. «А все-таки потянуло к политике?» — спросил я его. «Потянуло», — согласился Стил. «Сказалось, должно быть отцовская кровь. Да и здешние фермеры, когда на кантоны новые земли разбили, меня сначала кантонным судьей выбрали, а потом все как один, кандидатом в Сенат. Так прошел, без соперников, и каждые выборы выдвигали заново, даже если большинство в Сенате переходило к джентльменам. Точнее, к правым. Пожалуй. Значит, вы левые. Мы центр. Левые не сформировали собственной партии. Пока что наше левое крыло обязано подчиняться решению большинства, хотя по многим вопросам оно и не согласно с нашей политикой. «По каким же вопросам?» Стил засмеялся. «Трудно сказать, не заглядывая в протоколы заседаний Сената. Назову главные. Они, например, за снижение пенсионного возраста и за увеличение пенсий. А мы на это не идем. Не позволяет бюджет. Они за национализацию железных дорог, нефтяных и газовых разработок. Ну, а мы, естественно, не хотим ограничивать инициативу хозяев. Интересам государства она не угрожает. А интересам народа? Я уже говорил, что государство – это народ и его хозяйство», – упрямо повторил Стил. Я решил не затевать спор. Еще не время. Спросил примирительно. «Ваши консерваторы, джентльмены, вероятно, не возражали бы против Мердека?» «Возможно. Но мы сдержим и Мердека, и Донована». «Кто этот Донован?» «Глава левых. Они еще называют себя марксистами. До сих пор не могу понять это слово. У них даже язык какой-то чудной. Классовая борьба, производительные силы, производственные отношения, прибавочная стоимость». Я не возражал сенатору, только спрашивал. «А кто может быть президентом?» «Глава, победивший на выборах партии, становится одновременно и главой государства. За истекшие полстолетия на этом посту побывали и Фляж, и мой отец». Невольно мне вспомнился Фляж-подпольщик. Именно ему, возможно, и досталась та пачка книг, которую я положил на грань двух миров, галактического, откуда мы вернулись на Землю, и нашего земного. Среди этих книг были и философский словарь, и однотомная энциклопедия, и учебник политической экономии для советских вузов. В них хватало материала для того, чтобы уяснить сущность капитализма и социализма, их экономики и политики. Однако подробно расспрашивать Стила о левом крыле популистов я не стал. Его могло насторожить такое любопытство. Почему популисты почти всегда побеждают на выборах? Мелких хозяев больше, чем крупных? Так прозвучал мой новый вопрос к сенатору. Он ответил не сразу. Чуть-чуть подумал и отрицательно покачал головой. «Не потому. Конечно, за нас голосуют батраки и мастеровые, их много. Но хотя заводчики в своем районе вкупе с цеховыми старостами умеют протащить своего депутата, любой фермер, хозяин, независимо от того, сколько у него земли или скота, всегда за нас. Мы страна аграрная, аграрии и у власти». «Значит, законы, выгодные промышленникам, проваливаете?» «Но невыгодные для нас, да». «Например?» «Ну, скажем, требуют государственные кредиты на постройку нового завода или железной дороги. А если они не так уж нужны фермерам и промысловикам, вот и проваливаем. У нас даже без левых 2/3 в Сенате». «Вы же тормозите прогресс. Я видел ваши сельскохозяйственные машины. На земле это древность. На лошадях у нас 100 лет назад пахали и боронили». «Самоходные машины есть и у нас, только производить их невыгодно. Чего-чего, а лошадей здесь хватает. И так они дешевле свиней. Да и прерия еще не освоена, а там диких табунов тысячи. И на улицах газовые фонари, как 50 лет назад». «В центре города провели электричество, а на окраинах, да, газ. Кому нужен такой прогресс, если он втрое дороже, может, и в пятеро? Построили, что необходимо, а на ветер фермер денег бросать не будет. Понадобился телеграф, Провели? А телефон? Хотя и придумали. Не прошел? Дорого?